Глава вторая. Алекс. Я нетерпеливо стучала пальцами по рулю, безмолвно приказывая светофору переключиться. Моё обручальное кольцо отражало послеполуденный солнечный свет на приборную панель. Я улыбнулась, чувствуя, как напряжение покидает меня, но лишь на мгновение. Слова Дона Найта вертелись в моей голове, словно летучие мыши в пещере, и я не могла избавиться от них. Он разрушил мой триумф. Я только что раскрыла самое важное дело в своей карьере. Пока что. И оправдала ожидания отца, одного из величайших судебных адвокатов в Лос-Анджелесе, пятый год как ушедшего в отставку. Теперь я вдруг почувствовала себя героиней сказки «Принцесса на горошине», лежащий высоко на куче самых дорогих матрасов и все еще испытывающий небольшой дискомфорт. Время 1:30. На 15 минут отстаю от графика. Я направилась на своем мини-купере на бульвар Санта-Моника и с визгом въехала на парковку Бельведера. Я мельком взглянула на свое отражение в зеркале заднего вида. Рыжая прядь волос выбилась из прически. На это было просто обидно, что он проиграл дело, — рассуждала я. Если бы у меня не было веских аргументов в глазах закона, мы бы вообще не пошли в суд. Должна ли была я сдерживаться? Стал бы Усейн Болт пробегать дистанцию в забеге медленнее просто потому, что другие легкоатлеты не такие быстрые от природы. Это дело должно было сделать богаче и без того богатого человека — катапультировать компанию Лоусон и Дуни в стратосферу юридических фирм и сделать меня партнером. Но, как я уже сказала присяжным, все это — внешняя оболочка. Виновен — значит виновен. И будь у Хатчинсон более прочные стеллажи для тяжелых припасов, они бы вообще не свалились на Монро. Тот факт, что он лазил по этим полкам и был немного пьян в 10 утра, не имел значения. Я уложила выбившуюся прядь волос в свой строгий пучок. Я не сделала ничего, что выходило бы за рамки закона. Мой отец гордился бы мной. С этой мыслью, придавшей мне сил, я изящно вышла из кабриолета и передала ключи парковщику. Не успела я войти, как зазвонил телефон. Это был мой ассистент. «Эббит, в чем дело?» «Я хотел передать чек эксперту по делу Фолгейт. Робс. Он принимает только банковские чеки, а на них указано твое имя. Я не могу подписать их». Я кивнула. Параноик и чокнутый ублюдок. Он собирается уничтожить дело Робса профессиональным решением суда. Я пойду в банк после того, как пообедаю с друзьями. «Понял. Могу я еще что-нибудь для тебя сделать?» Эббит был моей третьей рукой, а иногда и вторым мозгом. Не знаю, что бы я делала без него. И искренне надеюсь, что никогда не узнаю. «Ты можешь заказать обед в пикнике?» — предложила я ему. «Возьми из кассы на мелкие расходы». «Серьезно?» «Не стоит так удивляться», — рассмеялась я. «Ты много работаешь и заслуживаешь гораздо большего, чем бесплатный обед». Я услышала, как Эббит ухмыльнулся. «Скажи это сотрудникам бухгалтерии». Войдя в ресторан, я кивнула метродотелю и прошла мимо изысканной столовой в оливковых и персиковых тонах, где звон столовых приборов и посуды придавал мягкости тихим разговорам. Утонченная изысканность Бельведера умиротворяла после шума и суеты Верховного суда. Я добралась до открытой террасы с изящными колоннами, зелеными растениями и струящимся шелком и сразу же увидела подруг. За столиком на 5 персон сидели 4 женщины, 2 одетые в дорогую спортивную одежду, 2 в деловые костюмы. Дизайнерские сумки были пристроены у их ног, обутых в Nike Elite и Givenchy. «Ты опоздала», — прокомментировала Антуанетта Филлипс, помешавшая серебряной ложечкой подсластитель в своем чае со льдом. Ее волосы сияли точно золотые нити, благодаря солнечному свету, пробивавшемуся сквозь шелковый занавес над головой. «Это что-то новенькое». «Пробки». Я заняла свободный пятый стул за круглым столом и опустила свою сумочку от Фенди. «Надеюсь, вы заказали как обычно?» «Конечно». Рашида Раунтри, леди в костюме кремового цвета и красной блузке, сделала знак рядом стоящему официанту и указала на мое прибытие. Она посмотрела на меня пронзительными темными глазами, слегка улыбнувшись. «Ну и где тебя носило? Неужто заблудилась в агонии страсти со своим женихом?» Я сделала большой глоток ледяной воды, прежде чем ответить. Лайла Тран сидела напротив меня, одетая в бледно-зеленый костюм и шелковый шарф сливового цвета. Моя лучшая подруга одарила меня сочувствующим взглядом. «Ты же знаешь, я только с работы», — ответила я Рашиде, изображая застенчивую улыбку. Страсть была сегодня утром. «Секс на кухонном полу?» Антуанетта ухмыльнулась. «Так банально?» «Пожалуйста, можно не обсуждать такие личные вещи за обеденным столом?» Взмолилась Мини Питман, сложив свои нежные ладошки, похожие на птичьи лапки. «Это бестактно». «Только для тебя», — сказала Антуанетта. «Только не говори мне, что ты все еще заставляешь бедного Роджера заниматься этим при выключенном свете». «Ты неисправима», — ощетинилась Мини, разглаживая перед своей спортивной кофтой для йоги. «Просто я считаю, что рассказывать об этом убивает романтику». «Да я еще раз взгляну на кольцо». Рашида наклонилась слева от меня и рассмотрела солитер изумрудной огранки. «Потрясающе! Потрясающе огромный!» — рассмеялась Лайла. «Я как раз собиралась попросить вас пересесть за столик под тенью. Боюсь за свое зрение». «Не такой уж он и большой». Я закатила глаза. Рашида фыркнула, освободив мою руку из своей смуглой, украшенной сверкающими драгоценными камнями. «Впечатляет, но я бы подумала дважды, прежде чем надевать его ночью. Полагаю, Дрю застраховал его?» Мини подперла рукой подбородок. На ее узком лице нарисовалось мечтательное выражение. «Расскажи еще раз, как он сделал предложение?» «А я знаю, как он сделал предложение», — сказала Антуанетта, драматично вздохнув. «Он опустился на одно колено, протянул брачный договор и ручку». Все, включая меня, залились смехом, хотя Антуанетта понятия не имела, насколько близка была к правде. «Мы вместе уже 6 лет», — промолвила я. «Не могу сказать, что это было неожиданностью или важным событием. Просто...» «Так было суждено», — вздохнула Миня. «Вы подходите друг другу», — кивнула Рашида. «Другого пути нет», — молча согласилась я и заметила нежную улыбку Лейлы. Я улыбнулась в ответ. Ей было непросто слушать все эти разговоры о браке. Моя лучшая подруга застала своего бывшего мужа на измене с практиканткой и сразу же развелась с ним, к всеобщему сожалению. «Все считают, что надо было дать ему второй шанс», — поделилась со мной тогда Лайла. «Мы были женаты 2 месяца. 52 дня, если быть точнее. И я должна была отпустить эту ситуацию». Она откинула назад свои длинные шелковистые черные волосы и вытерла глаза. «Я не согласна». «Я недовольна Дрю», — задумалась я сейчас. «Мой жених красив, добр, мягок, трудолюбив. Любая женщина в здравом уме посчитала бы его предложение руки и сердца ничем иным, как чудом. Но нашим отношениям так не хватает искорки. Небольшого огня. Вы с Дрю подходите друг другу во всех смыслах этого слова», — сказала Рашида в своей спокойной, практичной манере. «Из последнего, что я читала, акции Элли Синтел возросли и продолжают расти с тех пор, как Дрю включился в процесс». «А Адвокаты женятся на адвокатах, размышляла Антуанетта. Я не удивлюсь, если твой первенец родится с портфелем и блокнотом в руках. У нас не будет детей, сказала я, когда хихиканье стихло. Мы все решили. Андрю не хочет, и я тоже. Серьезно? Мини ахнула. Ты не хочешь ребенка? А как же семейное наследие, Дрю? Разве он не хочет наследника? Наследника. Лайла усмехнулась, хотя в ее миндалевидных глазах читалось беспокойство. Неужели мы вдруг стали персонажами романа Бронте, и меня никто не предупредил? Мы оба слишком зациклены на карьере. Оправдывалась я. Мы много работаем и хотим проводить отпуск, наслаждаясь свободным временем, а не гоняясь за детьми повсюду. Вот только ты не берешь отпусков? Начала Лайла, но Мини прервала ее еще одним потрясенным вздохом. Дорогая, для этого и существуют нянечки, воскликнула Мини. Я не могу представить себе жизнь без маленького Роджера-младшего. И мы надеемся скоро подарить ему сестру. Теперь настала ее очередь хлопать меня по плечу. Подожди годик-другой. Уверена, ты передумаешь. Рашида взглянула на меня. Ты хочешь сохранить свой коттедж в Санта-Монике? Я бы сохранила. Хотя бы ради того, что это была бы идеальная недвижимость для аренды. На самом деле... сказала я. Я обсуждала с Дрю вариант его продажи. В качестве доказательства преданности. Объединение сил, если можно так это назвать. И? И Дрю предложил мне оставить его. Промолвила я, не глядя на Лайлу. Себе, на случай, если я захочу убежать от всего. Чтобы у меня было время побыть одной, если я захочу. «Господи, да этот человек святой!» заявила Антуанетта. «Я должна попросить его уговорить Пола купить мне собственный коттедж, чтобы побыть в уединении, когда захочу». «Я рада, что он отговорил меня от его продажи», добавила я. «Я купила его на свои собственные деньги и горжусь этим. И это была правда». Но была еще более глубокая истина, заключавшаяся в том, что я предложила продать свою маленькую мастерскую вопреки неотступному предчувствию, что однажды она мне может понадобиться. Это просто предсвадебная болтовня. «Исключим разговоры о наследниках и недвижимости», — сказала Антуанетта. «Помолвки порождают вечеринки». Она приподняла свою идеально изогнутую бровь, глядя на меня. «Ты уже определилась с датой и местом проведения торжества?» «Ответ на оба вопроса — да», — сказала я, испытывая признательность на смену темы. Я порылась в своей сумке и достала стопку приглашений. «Их должны разослать сегодня, но я могу отдать вам ваши». «Бумажные?» — воскликнула Мини. «Я так рада, что ты не отправила нелепые электронные письма. Это намного круче». «Но менее практично». Рашида взглянула на свое приглашение. «Частная крафтовая столовая? Очень мило». «Сенчури Сити?» Антуанетта вздохнула. «Ну ладно. Уже через 5 недель? Осталось не так много времени». Следующее доступное бронирование было только в декабре. «Неудивительно, крафт выше всяких похвал», — прокомментировала Мини. «Роджер пригласил меня туда на ужин в прошлом месяце. О, Алекс, там просто чудесно! Жду не дождусь». «Спасибо, Мин». Поблагодарила я ее. «Мы не приглашаем много людей. Семья, близкие, друзья». Джон и мистер Дуни из моего офиса и еще пару коллег Дрю. Надо поторопиться. Свадьба через 5 месяцев, а у нас не так много свободного времени. Как, черт возьми, ты собираешься спланировать свадьбу за 5 месяцев и при этом работать 300 часов в неделю, как ты обычно работаешь? Это выше моего понимания. Антуанетта выудила визитку из своей сумки. Позвони Патрисии. Она волшебница. Она организовала нашу с Полом свадьбу. У нас было всего 18 месяцев на то, чтобы спланировать ее. Я отмахнулась от карточки. Моя мать уже наняла кого-то. За исключением нескольких встреч и примерок, мое расписание останется блаженно неизменным. Я улыбнулась и вилкой схватила кусочек сваренного вкрутую яйца из своего салата. Обычно невозмутимое выражение лица Антуанетты сменилось шоком. «Ты позволяешь своей матери планировать свадьбу? Всю?» «Конечно нет. Я буду принимать основные решения. Мама просто расставит все по своим местам». Антуанетта откинулась на спинку стула. «И все же я бы никогда не смогла поручить столь важное событие, как организация моей свадьбы матери». «Я тоже», — подумала я, — но их только шокировало бы, узнай они, как мало я думала о свадьбе. В моем представлении это выглядело почти так же, как моя помолвка. Дорогое празднование чего-то неизбежного. Бабочки и огоньки, о которых я всегда мечтала, когда была маленькой. По правде говоря, я больше беспокоилась о том, как вся эта история нарушит мой рабочий график. Я вытерла рот салфеткой и положила ее поверх недоеденного салата. Моя мать очень щепетильная, и времени у нее вагон и маленькая тележка. Как раз не будет сидеть, сложа руки. Я посмотрела на время. Я должна сегодня отнести эти приглашения на почту, а потом забежать в банк. Я потянулась за кошельком. «Моя очередь?» «Нет, моя», — сказала Рашида, махнув рукой. «Ты в следующий понедельник». «Ах, да», — произнесла я, поднимаясь с места. «Дамы?» 2:15, — сказала Лайла. «Я провожу тебя. Ты в порядке?» — спросила Лайла, пока мы ждали парковщика. «Конечно, а что?» — ответила я, искоса взглянув на нее. «Во-первых, ты опоздала. А ты никогда не опаздываешь. А во-вторых, с каких это пор ты забываешь, чья очередь платить за обед?» «Не думаю, что эти два фактора дают основания считать, что что-то не так». Я рассмеялась. Лайла скрестила руки на груди поверх бежевого блейзера. «Не забывай, с кем разговариваешь. Перед тобой стою я, а не ее светлость Антуанетта». Я закинула сумку на плечо. «Я в порядке. Жду вердикта по делу Монро, который немного действует мне на нервы. Ты же знаешь, каково это». Лайла кивнула. Она тоже была адвокатом. Лучшей в своей сфере в небольшой фирме в Брентвуде. Мало что могло ускользнуть от ее зоркого глаза, судя по тому, как она сейчас наблюдала за мной. Она выжидающе выгнула пушистую бровь. «Мне снова приснился этот сон», — выпалила я, вместо того, чтобы сказать, что все в порядке, что она слишком беспокоится за меня. «Снова?» Я кивнула. Он был таким ярким и реалистичным, словно наяву. Я проснулась, почувствовав возбуждение и... «Вожделение?» «Лайла!» Я огляделась, чтобы убедиться, что никто не стоит под ярким августовским солнцем, подслушивая нас. «Ну?» «Ради всего святого, ты же человек. В этом нет ничего зазорного». Я почувствовала, как краснею, но Лайла была единственным человеком, который знал о наших с Дрю трудностях. Не то чтобы это вошло у меня в привычку, но мне всегда становилось немного легче после разговора с ней. И мне было достаточно неловко от того немногого, что она знала. Если бы она знала всю правду... «Это не имеет значения», — промолвила я. Дрю уже принял душ и оделся, когда я проснулась, и я бы опоздала в суд, если бы мы... «Занялись сексом?» Лайла надула щеки. «Ты даже не можешь произнести это вслух». Я проигнорировала ее слова. «Он много работает. Он должен, если хочет стать начальником юридического управления. Я уверена, что он просто слишком устает. Почти каждую ночь». «Почти каждую ночь», — усмехнулась она. «Каждую ночь. Он всегда слишком устает. Он всегда работает так же, как и ты». Лайла спокойно, но решительно взяла меня за руку. А теперь эти разговоры о том, чтобы не иметь детей? Что все это значит? Это идея твоей матери? Правда, Лайла. Позволь мне самой разобраться с этим, ладно? Я взрослая женщина. Помнишь наши разговоры об идеальной жизни, когда мы учились в школе? Стать адвокатом, как твой отец, было задачей номер один. Но стать хорошей матерью, быть рядом со своими детьми и не повторять судьбу своей матери всегда было твоим следующим приоритетом. Всегда. Это было в школе, Лайла. Оправдывалась я. А еще я мечтала выйти замуж за Чада Дюранта и каждое лето отдыхать на Фиджи, чтобы любоваться тем, как он занимается серфингом. Я выросла. Времена меняются. Парковщик подогнал БМВ Лайлы. Да, времена меняются. Она смягчила тон. Они могут измениться. Просто помни, что когда ты задумаешься об этом, будет уже слишком поздно. Она ушла, заставив меня обдумывать ее слова. Раздражение вдруг нахлынуло на меня. Сначала Дон Найт, а теперь Лайла. Сегодня должен был быть день моего триумфа, а вместо этого меня извели нотациями. «Моя машина еще не готова?» — рявкнула я на парковщика. «Вы сбиваете мне график!»